Между никто и кто-то. 1 января 2014 года. Я часто думаю о писателе Чарльзе Буковски. Он много пил и много писал, но всегда умел попасть в тему. Я мало пью и пишу немного, и что еще хуже, занимаюсь всякой всячиной. Ну, не то чтобы всем подряд, но ударяюсь в крайности, видимо, поэтому мои мысли улетают к кому-то, кто культивировал аристократическое отношение к жизни и избегал работать. Ситуация в рассказах Буковски выстроена так, что их чтение похоже на наблюдение за тем, как лезвие ножа рассекает яблоко пополам. Мой любимый персонаж – пьяница, у которого в кармане не доллара, но он отказывается от работы, которую ему предлагают друзья. Он не хочет заниматься бессмысленными делами. Спокойно отказывается от предложения одного ремесленника, предлагающего ему $10 за то, чтобы он подержал стремянку, пока тот чинит водостоки в каком-то американском городе. Причем тут я? При том, что я презираю современных интеллектуалов, но зато люблю проявления аристократизма. В жизни и еще больше в литературе. Мои герои – деятели искусства, умеющие из самых обычных вещей создать великие произведения искусства. И я занимаюсь тем же самым, и так как у меня не всегда получается, то я радуюсь, когда у кого-то выходит мастерски. У Буковски верное отношение к банальностям. Когда он пишет о желании выпить пиво, а денег нет, сначала он вспоминает этикетку, которая запотевает в холодильнике. Знает, как выразить свою любовь к алкоголю, зато потом не тратит зря слов о том, как пьет. При этом он умеет ставить серьезные вопросы. Однажды он задался вопросом, почему каждый должен быть кем-то. Тут он попал в самую суть моей проблемы. Будто на скаку снял копьем кольцо с проволоки, подобно всаднику из Синя. Синьская алка, традиционное конное состязание, проводится ежегодно в хорватском городе Синь. Участники, всадники, должны на полном скаку поразить копьем мишень в виде металлического кольца – алку. Я всю жизнь старался стать кем-то. Но когда другим стало ясно, что это так и есть, вот тогда я убедился, что это вовсе не самое важное. Вот где самая главная жизненная искра любви к запотевшей этикетке, которая разве что не упала с пивной бутылки. Так языком Буковски произносится «I love you». Стало быть, ты становишься кем-то, когда осознаешь, что мечтаешь о запотевающей этикетке на желанной бутылке пива. Я в этом уверен. Лучшее тому подтверждение сам Буковски. Если что-то любишь, тебе все равно, чем это закончится и как будет оплачено. Всегда найдется кто-то, чтобы покрыть расходы. Все остальное, связанное с питьем пива, — скука. Я тоже это знал, но только дело не в технике преодоления жизненных трудностей. Приходят штормы, бури, а ты посреди моря, и тогда тебе хочется вернуться на сушу и быть никем. Я тоже был одним из тех, кто делал все, чтобы стать кем-то. Когда это случилось, после всего пережитого, мне часто хотелось стать никем. Слишком высокую цену приходится платить, когда другие считают, да и ты сам поверишь, что ты кто-то. Жаль, что Буковски раньше не подвернулся мне под руку. Бывало даже и так, что после жизненных передряг я жалел, что я не никто. Будто из рук ускользало то, что предшествует удовольствию от достижения чего-либо. Будто я больше не мог предвкушать запотевшую этикетку, прежде чем мне захочется выпить пиво. Мостом, соединившим берег «Никто» с берегом «Кто-то», для меня стал Венецианский фестиваль. Пройдя через торжественный зал Вольпи, я бросился к Золотому Льву и пересек этот мост. Сомнений не было. В это время рядом со мной был один трезво мыслящий американец, обозреватель из журнала «Тайм». В результате он написал статью об итогах Венецианского кинофестиваля 1981 года, включив в обзор победу фильма «Долли Белл». Он написал: «В этом году в Венеции победил никто, приехавший из ниоткуда. Раз уж это написал журналист «Тайм», в этом не должно быть никаких сомнений. Это решено давно. Вот только судьба по-другому распорядилась о пути между никем и кем-то. Как только становишься кем-то, пути назад не будет, братан. Тебе захочется, чтобы ты никогда ничего не сделал, свернуться калачиком в постели, и не хватает только указательного пальца во рту, чтобы сбежать в утробу матери. Чтобы никто стал защитой от неприятностей, в которые тебя втравливает кто-то. Вот так, путешествуя из Мечавника, охваченный мыслями о Буковске, я приезжаю в Андричград. Близкий человек, который пытался в Сараеве получить мое свидетельство о рождении, чтобы сделать мое пребывание в Вишеграде законным, еще на въезде спросил меня по секрету. «Знаете ли вы, что вас исключили из списка граждан Боснии и Герцеговины в муниципалитете «Центр» в Сараеве?» «Как это так?» — подумал я. «То есть меня там нет ни живого, ни мертвого?» «Точно. Неслыханно. Это верно. Вот доказательство», — сказал он, показывая бумагу, где содержалось все о том, что меня там не существует. «Человек теряет гражданские права, если убьет кого-то или его приговорят к смертной казни. Тогда его хоронят за оградой кладбища. От него не остается и следа. Я знаю, это из любимых фильмов. Такого не может быть». «Они могут все», — говорит мне знакомый. «Даже фашисты этого не делали». Человеку было очень неловко. Он благородного рода и, похоже, сожалеет о том, что на самом деле говорит мне, что там, где я родился, теперь я никто, и что зря тогда в Венеции перешел тот мост. Все было бы иначе, если бы я прочитал Буковский раньше и остался никем. «Как? Вот так». Тебе лучше всех известно, кто ты, и им тоже. А ты что думаешь? Я никто, поэтому не могу судить других людей, сказал мне этот человек и пошел домой. Несколько недель спустя, после встречи с документом, согласно которому меня не существует в бумагах города, где я родился и прожил треть своей жизни, я получил электронное письмо от компании из Тишаня, планях групп Тишань. Они сообщают, что готовят обширное здание «Кто есть кто» в Боснии и Герцеговине. Помню, мой отец был одним из редакторов такого издания в далеком 1972 году. Тогда для каждого, кто получил анкету, было честью заполнить все, что просили редакторы, чтобы попасть в книгу важных людей. Мой отец был человеком действия. Вместе с редколлегией ему удалось сделать эту книгу, и я втайне надеялся, что когда-нибудь, когда вырасту, и сам окажусь в книге «Кто есть кто». Наверное, тогда и зародилась надежда стать кем-то, но это оставалось моим тайным желанием. Кто вырос в Сараеве, знает, что песня «Никто как я» — композиция панк-рок-группы «Шарло Акробата» 1980-й. Была не самой популярной. Там простонародье с удовольствием унижало тех, кому казалось, что они кто-то. Даже Андрича чревовещатели дразнили перед кафе «Парк». «Привет, писатель, как пишется?» Судьба вела меня уверенной рукой, насколько это было возможно в жизни художника, и мне было ясно, что нельзя выставлять на показ идею, что ты кто-то. Особенно в моем случае, когда существовало искреннее сомнение в собственной важности. Но это уже давнее прошлое, и в нем лишь воспоминания изредка согревают душу. Совсем как та идея Буковски об этикетке, что запотевает на холодном пиве. Как же мне теперь, после всего, ответить на вопрос, кто есть кто в Боснии и Герцеговине? Эти люди, вероятно, не знают, что меня нет в списке граждан Боснии и Герцеговины. Потому что если бы знали, то не прислали мне это письмо. Не сомневаюсь, что эти энциклопедисты действуют из лучших побуждений, и что в Боснии и Герцеговине все происходит по каким-то писаным правилам. Не верю, что здесь какой-то общественный интерес, и тот, кто вычеркнул меня из книги регистрации рождений в Боснии и Герцеговине, как-либо связан с этими людьми из Тишаня. Такие мысли могли прийти в голову лишь тому, кто вломился в мою квартиру и разрушил мой дом, и для него кто-то по блату устроил так, что я не родился в Сараеве и теперь не доберусь до своего имущества. Откуда тем в Тишане знать, что творят эти в Сараеве? Они точно не знают, как в 1986 году некий Бранко Церногорец из почтового отделения в Сараеве, будучи поклонником, считавшим меня кем-то, пригласил меня в свой кабинет. В те времена я со страстью говорил публично то, что хотел бы сказать мой отец. Мне ничего не могли сделать, потому что я был никто, иначе бы меня отправили за решетку. Больше всего от меня доставалось Бранко Микуличу, главе Центрального комитета Боснии и Герцеговины, и его дочери Планинке. В ответ они не выделили мне телефонный номер. Церногорец знал о злоключениях с телефоном и шепотом сказал мне: «Да пошли они». Выудил амбарную книгу, напомнившую мне школьный дневник, открыл ее и пролистал. Там были тысячи и тысячи комбинаций телефонных номеров. Обалдев от такого количества номеров, я едва смог выбрать один из них. «Ты, парень, кто-то! Ты, черт возьми, человек мира! Это коммунистическое барахло не может держать тебя без телефонной линии! Братан, ты кто-то!» Он хотел сказать, что не уважает боснийских коммунистов. Возможно, и этим из Тишани не нравятся те, кто сейчас в Сараеве правит вместо коммунистов. А может, и не так. Но я предполагаю, они не знают, что меня нет в списке граждан Боснии и Герцеговины. Поэтому я и не могу заполнить их анкету. Разве что переименовать их издание и вместо «Кто есть кто в Боснии и Герцеговине» выпустить книгу под названием «Кто есть никто в Боснии и Герцеговине». Это невозможно сделать без Буковски.